Глава 9. Ох уж эти близнецы! 1. Алейн познакомился с семейством Лампри всего 20 минут назад, но уже начинал чувствовать, что они похожи на песок. Захватываешь его в пригоршню, а он проскальзывает меж пальцами под воздействием неведомых сил. Он послал Фокса к швейцару выяснить поточнее, когда леди Кэтрин Лоуп покинула дом и в какую сторону пошла. Затем детективу с помощью сотрудников управления надлежало обзвонить больницы и проверить сводку дорожно-транспортных происшествий. Не следовало также исключать версию, что пожилой даме вдруг захотелось сходить в кино, и она вернется домой в 10:30. Вошел Генри с мамой и няней. Благодаря леди Чарльз знакомство прошло без особых церемоний. Она направилась к инспектору грациозной походкой, в которой чувствовался истинный аристократизм. Они обменялись рукопожатиями. Перехватив испуганный взгляд, который бросила на леди Чарльз хорошенькая гостья, новозеландка, инспектор догадался, что хозяйка дома сегодня необычно бледна. «Извините, что заставила вас ждать», — проговорила леди Чарльз. «Но леди Вузервуд и до сих пор не может прийти в себя. Генри сказал, что вы хотите с ней поговорить, однако она сейчас не может спуститься». «Она должна это сделать, Шарлотта», — проворчал лорд Чарльз. «Но, Чарли, дорогой, если бы ты ее видел...» «Доктор Кантрип осматривал леди Вузервуд?» — спросил Алин. «Да, дал ей какие-то таблетки. Сестра останется дежурить на всю ночь. Доктор знает, что вам нужно с ней поговорить, и обещал подготовить несчастную женщину. А няню я пригласила на случай, если она вам понадобится». Алин кивнул. «Ну что ж, давайте начнем». Он помолчал, оглядывая собравшихся. «Да, семья довольно странная, однако дружная. И при всем своем кажущемся легкомыслии в обиду они друг друга не дадут. Вначале Алину показалось, что дети похожи на отца, но с появлением леди Чарльз стало ясно, что в каждом из них присутствуют оба родителя. И это Роберта Грей, безусловно, с ними заодно. Только вчера прибыла из Новой Зеландии, а кажется, что живет в этой семье уже много лет». Инспектор раскрыл записи, сделанные Фоксом. «Установлено, что лорд Чарльз Лампри и лорд Вузервуд беседовали в этой комнате. Затем, примерно без 7:10, лорд Вузервуд покинул комнату. Он позвонил в колокольчик в прихожей. Появился дворецкий Баскет и выслушал распоряжение подать машину. Затем помог гостю надеть пальто. Инспектор посмотрел на лорда Чарльза. «Вы, сэр, насколько я понял, провожать брата не пошли?» «Нет», — подтвердил лорд Чарльз. «Мы попрощались здесь». Затем Баскет открыл дверь, и лорд Вузервуд сел в лифт, сказав дворецкому, что дальше его сопровождать не нужно. Баскет вернулся в гостиную слуг. Он слышал, как лорд Вузервуд громко позвал свою супругу. «Будьте добры, скажите, кто-нибудь из вас это слышал? Начнем с леди Чарльз. Вы позволите мне вас так называть?» «Конечно, мистер Алин. К чему эта путаница?» «Так вы слышали?» «Да, брат моего супруга всегда кричит, когда ему кто-то нужен». «Где вы были в это время?» «В своей спальне». Алин заглянул в блокнот. «Тут у меня примерный план квартиры. Ваша спальня вторая от лестничной площадки?» «Да». «Вы были одни?» «Когда он начал кричать?» «Нет, со мной была как раз его супруга и...» «О боже, Чарли, ведь мы совсем забыли!» «Не волнуйся, Шарлотта, инспектор уже об этом знает. Но тетя Кэт пока не доехала до дома». «Как не доехала?» «Пойми, дорогой, мы даже не знаем, во сколько она ушла и почему никому не сказала». «Возможно, тетя подумала, что попрощалась», — сказала Фрида. «Вы же знаете, какая она рассеянная». «Мам», — подала голос Пэт, — «может, она попрощалась, а ты просто не услышала? Наша тетя Кэт говорит шепотом, мистер Алин». «Да что за ерунда!» — воскликнула леди Чарльз. «Неужели я бы не запомнила, что она попрощалась? Прежде всего, она бы подошла с поцелуем». «Ну, это еще ничего не значит», — сказала Фрида. «Да», — согласилась Пэт, — «тетя Кэт любит целоваться». «Глупости, дорогая», — решительно возразила леди Чарльз. «Никто не видел, чтобы тетя Кэт ни с того ни с сего лезла целоваться». «Когда лорд Вузервуд впервые позвал супругу, леди Кэтрин находилась в вашей спальне вместе с ней?» — спросил Алин. «Да, и ничего странного я не заметила. Гэбриэла она, конечно, не слышала по причине глухоты, а вот мы с Вайолет слышали. Вайолет — это его супруга». «Понимаю. И что было потом?» «Вайолет сказала, что пойдет, потому что Гэбриэл не любит ждать. Но ей нужно было зайти в ванную комнату. Я сказала, что одна ванная у нас в конце коридора». Леди Чарльз сидела рядом с инспектором и потому могла без труда заглянуть в его блокнот. «Это ваш план? Позвольте посмотреть». «Шарлотта, дорогая», — проговорил лорд Чарльз с укором. «Но, Чарли, я вовсе не намерена читать записи мистера Алина. И будь там что-то секретное, он бы, наверное, немедленно убрал блокнот. Правда, мистер Алин? Так вот, один туалет с ванной у нас вот здесь». И она пошла туда, а второй туалет с ванной находится в другом конце квартиры. «У вас же тут показано, что мы занимаем две квартиры. И в этот туалет сразу же направилась тетя Кэт. Она мне что-то прошептала, как обычно, но я и так поняла, что ей нужно. Больше я ее сегодня не видела». «Но она могла просто с тобой попрощаться, а ты не расслышала», — вставила Фрида. «Кто из нас глухой? Я или тетя Кэт?» — возмутилась леди Чарльз. «Я видела, как она пошла по коридору в нужную сторону». «Так, может, у нее там опять заклинило замок?» — предположила Фрида. «Как в прошлый раз на вокзале». Она повернулась к инспектору. «Мистер Алин, тетя Кэт однажды на вокзале не смогла открыть дверь туалета и просидела там несколько часов. Звала шепотом на помощь, но никто ее не слышал». «Боже, а вдруг она до сих пор там сидит?» «Нет, миледи, ее там нет», — решительным тоном возразила няня. «Вы уверены?» «Уверена». «Ну хорошо», — леди Чарльз вздохнула. «Значит, потом, мистер Алин, я ждала Вайолет. Она долго не возвращалась, и, помню, супруг дважды выкрикивал ее имя. Пришли девочки, Фрида и Пэт, а потом, наконец, появилась и она. Мы пошли ее проводить. Потом я вспомнила, что они не любят сами спускаться в лифте, и попросила одного из мальчиков сопровождать их вниз». Алину показалось, что после этих слов в комнате стало тише. Он поднял голову от блокнота. Лорд Чарльз снова принялся раскачивать монокль. Руки Генри опять оказались в карманах, а близнецы сидели, уставившись на огонь в камине. Пэт, уперев подбородок в колени, примостилась на полу возле Роберты. Сама гостья из Новой Зеландии сидела, выпрямив спину, на своем табурете. Инспектор вспомнил детскую игру «Шаги», где, как только водящий поворачивается спиной, игроки подкрадываются к нему ближе и застывают в разных позах, когда он оборачивается к ним. Алин был уверен, что за долю секунды Лампри подали друг другу условный сигнал, который он пропустил. «Надо быть внимательнее». «Верно», — произнес инспектор. «Давайте сразу проясним этот вопрос». Он посмотрел на близнецов. «Кто из вас спускался вместе с гостями в лифте?» «Я», — ответили братья в унисон. В комнате стало так тихо, что Алин услышал, как внизу на лестнице кто-то зовет такси. В камине потрескивали поленья. «Вот как?» — инспектор слегка улыбнулся. «Значит, в лифте были вы оба?» «Вниз спускался я», — снова ответили они хором. Побледневший лорд Чарльз убрал монокль. «Уважаемый инспектор, не обращайте внимания на их дурачество». Алин повернулся к леди Чарльз. «Может быть, вы нам поможете? Кто из ваших близнецов сопровождал гостей в лифте?» «Вы знаете, я тоже не заметила», — ответила она. «Тогда это не имело значения». Алин спокойно кивнул. «Ну, раз так, давайте продолжим». Лампри беспокойно пошевелились на своих местах. Они, видимо, ожидали, что инспектор разозлится и тут же станет допрашивать близнецов порознь. А он заговорил, как ни в чем не бывало. В тот момент, когда лифт пошел вниз, леди Фрида и леди Патриция находились в спальне своей мамы, а братья в гостиной. «Да», — ответил Генри, раскуривая сигарету. «А где вы были до этого?» «В столовой». «Все?» «Да, все. И еще Роберта, то есть мисс Грей». «В это время ваш отец беседовал с лордом Вузервудом?» «Да». «И когда вы покинули столовую?» «Когда ушли Фрид и Пэт. А вы, мисс Грей?» «Я осталась в столовой с Майклом». «Сейчас он, конечно, спит». «Конечно», — подтвердила няня. «А когда лорд Вузервуд начал громко звать свою супругу, вы все еще находились в столовой?» «Да», — сказал Генри. «Он дважды крикнул: «Вайолет!» Мы в это время были в столовой». «А когда там появился Майкл?» Генри наклонился, чтобы придвинуть к себе пепельницу. «Незадолго до криков дяди Габриэла. Раньше он возился со своей железной дорогой». «Хорошо. А теперь мы приблизились к моменту, когда леди Вузервуд и тот, кто ее сопровождал, вошли в лифт. Вы выходили с ними на лестничную площадку, леди Чарльз?» «Я стояла в дверях прихожей и оттуда с ней попрощалась. А потом?» «Потом я пришла сюда. Не успела подойти вон к тому столику, чтобы взять сигарету, как услышала». Шарлотта на секунду осеклась. «Жуткий крик. Мы все выбежали на площадку». «Можно я продолжу?» — спросил Генри. «Да, мы вышли на площадку. Лифт в это время поднимался. Тетя Вайолет продолжала кричать. Тот из близнецов, кто их сопровождал, открыл дверь, и она чуть не выпала оттуда. А потом мы увидели его». «Понятно», — кивнул инспектор. «Теперь давайте вернемся немного назад, когда лорд Вузервуд громко, почти криком, звал свою супругу. Никого из вас это не удивило? Ну, что он сидит в лифте и вот так кричит?» «Нисколько», — ответила Фрида. «Дядя всегда был такой. Мне трудно вам объяснить». «У моего брата был сложный характер», — поспешно перебил дочь лорд Чарльз. «Он имел привычку криком подзывать к себе людей». «А вам не кажется теперь, что тогда его голос был каким-то необычным, как будто он чего-то испугался?» «Я понимаю, что вы имеете в виду, сэр», — сказал Генри. «Нет, я уверен, когда дядя кричал, с ним все было в порядке». «Погоди, откуда у тебя такая уверенность?» Леди Чарльз подалась вперед, и свет от настольной лампы упал на ее лицо, сделав его старше. «Может быть, он что-то там увидел или кого-то. Откуда нам знать?» От Алина не укрылся острый взгляд, который лорд Чарльз бросил на жену. «Разумеется, до конца уверенным быть нельзя». «Так заметил кто-нибудь из вас в его голосе что-то необычное?» — повторил вопрос инспектор. «В его голосе не было ничего, кроме раздражения», — отозвался Генри после некоторого молчания. «Он был недоволен, что тетя Вайолет заставляет его ждать», — добавила Фрида. Алин посмотрел на Роберту. «Мисс Грей, насколько я понял, вы увидели лорда Вузервуда сегодня впервые?» «Да». «Вы не ощутили в его голосе тревогу?» «Нет, только нетерпение», — ответила Роберта. Алин помолчал. «Ну что же, давайте подведем итоги. В то время как лорд Вузервуд громко звал из лифта свою супругу, младшие дети находились в столовой, леди Чарльз в своей спальне, а лорд Чарльз здесь, в этой комнате. Когда лорд Вузервуд позвал супругу в первый раз, она и леди Кэтрин Лоуп находились в спальне леди Чарльз, а потом разошлись по ванным комнатам в разных концах коридора. «Совершенно точно», — произнесла Фрида, закуривая сигарету. «Но, к сожалению, мы пока далеко не продвинулись», — заметил Алин. «Если не считать факта, что лорд Вузервуд в этот момент, скорее всего, был еще невредим». Инспектор резко повернулся в кресле и, снова скрестив ноги, задумчиво посмотрел на близнецов. Они заметно покраснели, хотя по-прежнему продолжали смотреть на огонь. «Да, поскольку каждый из этих юных джентльменов настаивает, что в лифте в тот момент находился именно он, установить, в каком состоянии пребывал лорд Вузервуд, когда его супруга в сопровождении кого-то из них вошла в лифт, нам будет довольно сложно. С ними, я думаю, беседовать бесполезно. Позднее я намерен встретиться с леди Вузервуд. Возможно, она прояснит ситуацию. А пока я хотел бы увидеть шофера лорда Вузервуда». Алин заглянул в блокнот. «Его фамилия Гигл?» «Да», — отозвалась леди Чарльз. «Мальчики, отправляйтесь и найдите, пожалуйста, Гигла. Пусть идет кто-нибудь один». Алин наблюдал, как один из близнецов, сидевший на диване слева, рывком поднялся и вышел. Инспектор отметил, что это был тот, кто слегка заикается и у кого за левым ухом родинка. «Спасибо, Стивен», — пробормотала мать. Другой близнец с тревогой посмотрел на нее, но, встретив взгляд Алина, быстро отвернулся. Инспектор спросил у леди Чарльз, когда должен вернуться доктор Кантрип. Выяснилось, что у доктора еще два вызова, но он обещал заехать посмотреть леди Вузервуд на обратном пути. Алин задумался, пытаясь мысленно представить образ леди Вузервуд. Сейчас она спит на кровати в комнате. Он взглянул на план, второй справа от лифта, а через стенку лежит ее супруг в ожидании полицейского фургона для перевозки покойников. Что же это за женщина, которая истошно вопила в поднимающемся наверх лифте, которую леди Чарльз встретила наверху почти в беспамятстве? Алин вспомнил, что лорд Чарльз вскользь упомянул, что супруга брата не англичанка. Что явилось причиной такого ее состояния? Горе, потрясение, страх. Почему Лампри такие слова охотливые, так скупо говорят о своей тете? Инспектор себя одернул. Он не имел привычки фантазировать относительно людей, которых ему предстояло допрашивать. Вот они встретятся, и Алин сам все увидит. Открылась дальняя дверь. Вошел Стивен Лампри, а с ним высокий мужчина в темно-сером костюме шофера.